влияют на человека. То есть нужна новая психология и социология. Не умозрительная, а количественная. Ну, в общем, уже повторяюсь. Конечно, давно и много говорил. Разговор исчерпан. Нет, слушай, это все вот к чему. Нужны модели человека и общества. Эти модели обязательно должны приближаться к оригиналу. Следовательно, в них нужно воссоздавать самые сложные программы человеческой психики, сознание, увлекаемость, творчество и прочее. Значит, нужны мыслящие машины. Они необходимы для обеспечения гармонического общества и в то же время таят в себе опасность бунта. Это и есть противоречие. Тогда не надо их делать. Будем жить по старинке. По старинке невозможно. Плохое управление человечеством может привести к катастрофе. Все было не опасно, пока ученые не сделали этих страшных бомб. Молчу. Мрачную картину нарисовал. Нет, Саша, мне все еще не верится. Неужели это такой закономерный процесс, который нельзя остановить? Смеется. Такая приятная физиономия. Наверное, в это время забывает, что он больной. Нравится дурачить меня. Я тоже не шибко уверен, но думаю, что будет так. Учтите все ту же увлеченность. Человек не может остановиться перед интересными задачами. Помните слова Ферми об испытании бомбы? В конце концов, это просто очень хорошая физика. И наши думают так же. Мне приходилось беседовать. Интересно. Неужели общество машин не пустые бредни фантастов? У человека достаточно ума, чтобы изобретать всякие штуки, но мало, чтобы оценить их последствия, так? Да, так. Вы скоро будете совсем кибернетик, не смейтесь. Однако, дорогой друг, я все слышу рассуждения, общие принципы и так далее. Знаете, есть некоторое недоверие ко всяким общим декларациям. Их уже много выдавали за историю человечества. Как бы это все пощупать, чтобы быть уверенным, что они правильные, эти принципы? Задумался. Вот какую задачу задал. А может быть, просто соображает, как объяснить популярно? Все-таки мой уровень не ахти какой. Нога выглядывает из-под одеяла. Отеки появились. Еще недавно не было. Шансы уменьшаются. А я... Ваши сомнения мне понятны. Философов было много, и все обещали. Но без принципов нельзя, как хотите. Мои ничему не учат. Я же не говорю об управлении. Пока только понимание мира. Моделирование — это познание. И лишь как непременный компонент управления. Поступать. Даже и так, вы же сами писали, сходство между объектом и моделью может меняться от нуля до ста. Я так понял, что это касается любого этажа программы, кивает головой. Принципы — это модель какого-то верхнего этажа программы. Чтобы доказать их действенность, нужно проиллюстрировать примером. Так мне кажется. Все правильно. Я и собирался это делать, но, к сожалению, успел очень мало. Написал моделирование психических процессов, в котором дал общие алгоритмы